Глава 28. «Что ты здесь делаешь?» Только и успеваю спросить, прежде чем Вадим, словно ураган, врывается ко мне в квартиру. Мне приходится отступить от его напора, когда он оказывается внутри и захлопывает за собой дверь. Сердце мгновенно реагирует на него, разгоняясь до сверхскорости. Кожа покрывается мурашками, а в животе, вопреки здравому смыслу, тот тугой узел, что затягивался лишь сильнее с момента нашего разговора накануне, ослабевает, выпуская наружу тысячи глупых бабочек, которые рады ему как солнцу. Вместо ответа Вадим надвигается на меня, блуждая взглядом по моему лицу. Его зрачки расширены, ноздри раздуваются, будто он никак не может отдышаться, и кажется, что он плохо контролирует себя. Лишь когда моя рука упирается ему в грудь, он замирает и будто приходит в себя. «Вадим, что ты тут делаешь? Ты дал мне время». Вижу, как дергается его кадык, когда он сглатывает. Его глаза полосуют мое лицо, то замирая на губах, то снова скрещивая наши взгляды. А я, кажется, начинаю задыхаться от происходящего. «Я пришел забрать тебя», — наконец-то произносит он. От того, как низко звучит его голос, плечи осыпает мурашками. Сердце в груди делает кувырок, но снова включается разум, который не позволит на этот раз мне кинуться в омут. «Если тебя мучает чувство вины, то не стоит». Отвечаю сдержанно, не убирая руку с его грудной клетки и чувствуя, как бешено колотится его сердце. Его стук вибрации передается моей руке и дальше спускается по телу, настраивая наши организмы на один ритм. «Никакой вины, Тай», — отвечает уверенно. «Я хотел, чтобы ты была со мной. И как это получится, мне плевать. Я даже рад, что все вскрылось». «Так, может, это ты подстроил ситуацию с фотографом?» Эта мысль впервые посещает мою голову, и я чувствую, как все внутри меня ухает в пропасть. Он не мог так подставить меня. Или мог? Теперь я смотрю на Сводного иначе. Если он утверждает, что ему плевать на методы на пути к цели, то он мог пойти на все, верно? Вадим застывает, но затем его ладонь накрывает мою, лежащую у него прямо на сердце. «Не поверю, что ты думаешь так серьезно». Голос хриплый, но неуверенный. Я молчу, потому что не знаю, что думать. «Ты же знаешь, что я не способен на такое». Он сжимает мои пальцы, отрывает руку от груди и подносит ее к своим губам, прижимаясь к подушечкам пальцев. «Мне кажется, я тебя не знаю и просто выдумала», — шепчу. «Я бы никогда не стал так подставлять тебя», — продолжает целовать мои пальцы. «Тогда почему ты здесь?» — голос дрожит. «Ты же дал мне время!» «Потому что я не могу ждать, когда весь мир начнет тебя травить». Заглядывает мне прямо в глаза, и я вижу в нем, что он честен со мной. Лика уже выложила историю о том, что я изменял ей с сестрой. Пресса рвет на части и тебя, и меня, и я не позволю тебе одной через это проходить. «А что ты можешь сделать?» Пытаюсь вырвать руку, но он мне не дает. «Ты думаешь, твое присутствие что-то изменит?» «Да. Мы расскажем миру свою историю, и никто не посмеет сказать про тебя плохого слова», — заявляет с жаром. «Я не брошу тебя, Тай. Ни перед камерами, ни перед родителями, ни перед кем бы ты ни была. Ты моя. Всегда ею была и всегда будешь. Ты мне нужна. А что думают остальные, мне плевать». «А если я скажу, что не хочу быть с тобой?» Бросая вызов, его глаза темнеют. «Ни за что не поверю». «Ты не понимаешь слова «нет», верно?» Усмехаюсь, чувствуя, что мне не оставили выбора. «Нет, не с тобой. Потому что я чувствую тебя, как никто другой». Он медленно поднимает вторую руку, не давая мне времени отстраниться, и я замираю. Его пальцы касаются моей щеки, скользят к подбородку, приподнимая его. «Скажи, что не любишь меня», — шепчет он. «Скажи, глядя мне в глаза». Губы сами приоткрываются, но слова не выходят, потому что это будет ложью. «Я не могу», — выдыхаю. «Почему?» — понижает он голос. «Ты прекрасно знаешь ответ, Вадим. Не заставляй меня это говорить». На мгновение он замирает, тяжело сглатывает, и затем его губы прижимаются к моим. Горячие, влажные, требовательные. Я отвечаю на поцелуй, цепляясь за его рубашку, забывая обо всем: о скандале, о родителях, о Ване. и позволяю поднять себя на руки и отнести в спальню.